Неоднозначный, скорее враждебный прием читателями «Дыма» не вдохновлял его на создание нового большого романа. Он ограничился публикацией повестей «Несчастная», «Степной король Лир» и литературных и житейских воспоминаний. Увлечение его творчеством, интерес к нему самому, которых он, к сожалению, больше не находил в России, сместились во Францию, где круг знакомств среди писателей значительно расширился. Он был теперь в дружеских отношениях с Флобером, Сен-Бёвом, Жорж Санд и некоторыми другими. Все французы видели в нем воплощение России, в то время как русские отталкивали как перебежчика. В Париже у него было несколько встреч с тяжелобольным Герценом, и вскоре он узнал о его смерти. «Какие бы ни были разноречия в наших мнениях», — писал он Анненкову, «какие бы ни происходили между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез. Редеют, редеют наши ряды». Вероятно, все в России скажут, что Герцену следовало умереть ранее, что он себя пережил. Но что значат эти слова? Что значит так называемая наша деятельность перед этой немою пропастью, которая нас поглощает? Как будто бы жить и продолжать жить — не самая важная вещь для человека. Письмо от 10-22 января 1870 года. В Париже также ему удалось, благодаря приглашению Максима Дюкана, поприсутствовать на облачении и казни осужденного на смерть рабочего механика Жана Батиста Тропмана, виновного в смерти семьи из 8 человек. Это событие потрясло его, вызвав оцепенение и ужас. «Я не забуду этой страшной ночи, в течение которой я наглотался ужасов и получил окончательное омерзение к смертной казни вообще и к тому, как она совершается во Франции в особенности», — писал он Анненкову там же. В написанной по горячим следам статье «Казнь Тропмана» он рассказал в деталях о подготовке к исполнению смертного приговора. Его главным впечатлением было впечатление вины, которая должна заклеймить и казненного, и все общество. Это легальное убийство отозвалось в нем чувством стыда, забрызгало кровью. «Чувство какого-то моего мне неизвестного прегрешения, тайного стыда во мне постоянно усиливалось», — писал он. «Быть может, этому чувству должен я приписать то, что лошади, запряженные в фуры и спокойно жевавшие в торбах овес перед воротами тюрьмы, показались мне единственно невинными существами среди всех нас». Тургенев. «Казнь Тропмана». Июнь 1870 года. В который раз западный закон, по его мнению, изобличил себя как более варварской, чем закон русской. Грубо потрясенный тем, что увидел в тюрьме и на площади Рокет, где возвышалась гильотина, он вернулся в Россию, но не нашел там желанного утешения. Времени хватило только для того, чтобы встретиться с несколькими друзьями, прочитать им свои последние произведения, продать 53 десятины земли, устроить для крестьян Спасского праздник. И он покинул вновь свою страну, чтобы вернуться в Баден-Баден. А там Тургенев с радостью погрузился в теплый климат семейства Виардо, в атмосферу интеллектуальной дружбы с ее мужем, платонической любви к женщине и нежности к детям. Особенно к Клади, дорогой малышке Диди, здоровье и непосредственность которой так радовали его. «Я положительно питаю обожание к этому очаровательному существу, такому чистому и грациозному», — писал он Полине Виардо. «Я умиляюсь, когда образ ее встает перед моими глазами, и я надеюсь, что небо хранит для нее самое прекрасное счастье». Письмо от 17-29 июня 1868 года. Все дети Виардо были одарены. Марианна была талантливой музыкантшей, Клоди, кроме того, прекрасно рисовала. Полю, которому тогда было 13 лет, предстояла блестящая карьера скрипача с мировым именем. Уверенный в его большом будущем виртуоза, Тургенев подарил ему Страдивари.